Северная Ирландия. Июль 1999 года. Еще до того, как Тони Блэр и Берти Ахерн обговорили детали самого последнего плана по мирному урегулированию в Северной Ирландии, лидер юнионистской партии Ольстера Дэвид Тримбл называл тех, кто побуждает его принять обсуждаемые условия, покладистыми дураками. Примечание. Берти Ахерн родился в 1951 году, премьер-министр Ирландии. Конец примечания. После чего его коллега Кен МакГиннис заговорил о предательстве, и Тримбл во всеуслышание объявил, что с большим трудом представляет, как мы сможем двигаться дальше. Вопрос. Действительно ли Блэр с Ахерном, а также Мо Моулом и прочие посредники – идиоты одураченные, ира глупцы и, следовательно, поборники зла, с дьявольским упорством допускающие террористов в самое сердце правительства, как заявляют юнионисты. Примечание. Марджори Мо Моулам. Годы жизни 1949-2005. Британская политическая деятельница, лейбористка, была министром по делам Северной Ирландии. Конец примечания. В газетных репортажах сообщается о встрече Блэра с Мартином МакГиннесом из Шинфейн, в ходе которой, после отключения записывающей аппаратуры, МакГиннес сказал, что теперь будет говорить от имени ИРА, и выступил с предложением, убедившим британского премьер-министра, что разоружение ИРА уже не за горами. Был ли обманут Блэр? Как мы знаем, генерал Джон де Шатлен, глава комиссии по разоружению, полагает, что не был. Генерал в своем отчете утверждает, что есть основания верить. ИРА и военизированные формирования лоялистов, противников отделения Северной Ирландии от Великобритании, будут полностью разоружены к маю 2000 года. Однако Тримбл и его команда, подозревающие, какая причина вызвала двухдневную задержку с выходом отчета, волнуются, что де Шатлену просто выкрутили руки – и что первоначальная версия отчета была скорректирована с учетом позиции республиканцев британскими политтехнологами. До известной степени можно посочувствовать Тримблу, год назад решившемуся на доблестный и политически рискованный шаг ради достижения мира, а теперь вынужденному придерживаться стратегии, которую совершенно точно не одобрят ни упорно цепляющиеся за старые массы тех, кто шествует маршем в Драмкри, ни остальные убежденные юнионисты. Примечание. Речь идет об оранжистах, протестантах-юнионистах, которые отстаивают свое право проходить традиционным маршем к церкви в Драмкри через североирландский город Портдаун, вотчину католиков-националистов. Конец примечания. Несложно, в частности, понять ту ярость, в которую приводит юнионистов лицемерная болтовня Шин Фейн, чьи лидеры под запись требуют не путать их партию с ИРА, а без записи с жаром отстаивают интересы временных. Примечание. Временные – члены и сторонники временного крыла Шин Фейн, выступают за объединение Ирландии путем вооруженной борьбы с применением террористических методов. Конец примечания. Очевидно также, что юнионисты и Шин Фейн ненавидят друг друга с такой силой, что никакие мирные процессы эту ненависть не искоренят. Еще сохранилось в памяти, с каким отвращением покойный премьер-министр Израиля Ицхак Рабин пожал протянутую руку Ясера Арафата. Тримбл питает к Джерри Адамсу не меньшее отвращение, чем Рабин испытывал к председателю Организации освобождения Палестины. Должно быть, все также помнят, что историческое рукопожатие стоило Рабину жизни. Зато, как прекрасно знают и израильтяне, и палестинцы, перемирие не то же самое, что урегулирование разногласий. Оно не имеет отношения к поцелуям и братанию с врагом, с которым ты воевал при жизни нескольких поколений. Перемирие – это просто отказ от военных действий. Урегулирование разногласий может начаться позже, очень-очень постепенно, или не начаться вовсе. И прямо сейчас большинство граждан Северной Ирландии, подобно большинству израильтян и палестинцев, согласятся, что мир без урегулирования и есть то, чего они хотят. Если пушки замолчат, этого будет довольно. существует предположение, на самом деле чреватое риском, на котором основывается мирная инициатива Блэра Ахерна. Чем дольше продлится прекращение огня в Северной Ирландии, тем сложнее будет военизированным формированием возобновить свою деятельность. Каким бы надежным ни было прекращение враждебных действий, каким бы суровым ни было затянувшееся самобичевание, какими бы зажигательными ни были те слова, которые обе стороны произносят в адрес друг друга, эта протяженная полоса, сведенного к минимуму насилия, эта передышка может оказаться достаточной для того, чтобы укоренившийся мир прижился наконец. Она может способствовать тому, что полное недоверие общины шести графств настолько привыкнут к своему непризнанному миру, что мысль о возвращении к войне окажется им нестерпимой. Примечание. Шесть графств. Иное название Северной Ирландии, в которую входят графства Антрим, Арма, Даун, Лондон-Дерри, Тирон, Фермана. Этот термин используется североирландскими республиканцами, выступающими за воссоединение Ирландии. Конец примечания. Сколь бы рискованной ни была ставка на перемирие, она остается единственно возможной, и отказы юнионистов скоро будут восприниматься, о чем предупреждал Тони Блэр, как непростительный саботаж. Уже сейчас Джерри Адамс словно бы волочит брыкающуюся и визжащую Ира к завершению войны, тогда как Тримбл заставляет нас задаваться вопросом, не считает ли он предложенный мир миражом, или же просто цена на мир слишком высока. Если и сейчас он станет упираться, подобный вывод будет неизбежен. Когда, как не устает повторять Блэр, речь идет о таком огромном достижении, подобная непреклонность кажется большей глупостью, чем чрезмерная покладистость. Дэвид Тримбл прав, когда настаивает, что все должно быть без обмана, что разоружение должно быть своевременным и реальным, совершающимся не на словах. Однако, если упрямство юнионистов пустит поезд перемирия под откос, эта партия навсегда останется в истории с клеймом упрямых дураков, которые испугались риска и отказались вступить на путь к надежде. И Дэвида Тримбла тогда будут помнить как Нетаньяху Северной Ирландии, а не ее Шамира или Рабина. Перевела Елена Королева.